У тайного мира есть и собственная великая тайна. Он способен приносить немалую прибыль. Эта простая и удивительная истина спасала департамент Дельфта от вмешательства разного рода министерств, во всяком случае от вмешательства большего, чем то, какое ему так и так приходилось сносить. Тайны приносят деньги. И в том, что касалось разного рода темных делишек, Британия, в особенности теперь, когда идеологические факторы делали мир еще более сложным и обращали интеллектуалов и фанатиков в мучеников и предателей, по части нераспределенной прибыли от всего остального мира не отставала. И до тех пор, пока соответствующие цифры должным образом учитывались в бухгалтерских книгах, можно было рассчитывать на то, что министерство позволит Дельфту пользоваться свободой, намного превосходящей ту, какой располагал со времен Второй мировой любой из его предшественников, и тем не менее, Оливеру любое вмешательство представлялось чрезмерным. Печально, но факт. Акционеры компании, приносящие большую прибыль, присматривают за каждым ее пенни с ретивостью куда больше, нежели свойственно тем, кто держит акции компании безубыточной, а то и теряющей незначительные средства. За годы работы Дельфт перекачал на личные счета деньги, которых вполне хватало, чтобы вести после ухода в отставку безбедное существование. Но ведь известно, что лучшее — враг хорошего. Впрочем, в настоящее время безупречность Дельфта ни у кого сомнений не вызывала. Каждый пони для дочерей, каждое колье для жены покупались на деньги, взятые из его скудного государственного жалования и остатков некогда унаследованного им капитала. О том, что он обеспечил себе на будущее жизнь более чем состоятельную, никто и не догадывался. Он был прикрыт со всех сторон. Тем временем внешняя жизнь Дельфта шла своим скучным, малоприятным путем. Сегодня, к примеру, был день разного рода совещаний и встреч. Он отсидел с обычным своим показным терпением проводившееся раз в две недели заседание комитета ПРР. Под отдел распределения ресурсов представлял собой реализацию мудрой мысли, осенившей 23-летнего вундеркинда из казначейства. А потаенное презрение Оливера к модным механизмам отчетности, изобретаемым подобного рода причудливыми существами, не имело границ. Старомодная двойная бухгалтерия с ее заполняемыми гусиными перьями гроссбухами, поля которых испещрялись сбивающими с толку пометками, была куда надежнее. Да и мухлевать в ней было намного труднее. ПРР использовал новейшие механизмы сбора данных и номинальную бухгалтерию, посредством которых моделировалось финансовое поведение департамента, и, что гораздо важнее, под отдел этот разработал собственную компьютерную эмблему, цветовое кодирование департаментов и экранную заставку, что немедля обратило его в любимцы всех до единого министров и полностью закрыло для критики. Вследствие минутной слабости Оливер согласился позавтракать с Эшли Барсон Гарлендом, чтобы обсудить его несчастный законопроект. Они встретились в Мэйфэре в клубе «Маркс», свидетельствующая о хорошем вкусе интерьера клуба и тактичная компетентность персонала. «Здравствуйте, сэр Оливер. Откуда, черт возьми, не знают его имя? Вот какие служащие ему бы не помешали. Несколько улучшили настроение Дельфта». А вникнув в меню, он и вовсе приготовился приятно провести время, несмотря даже на соседство политикана. Эшли появился в баре наверху с опозданием в 2 минуты, еще 5 потратил на извинения, задуманные с дрожью отвращения, уяснил Оливер как очаровательные и исполненные самоуничижения. Чтобы успокоиться, Оливер напомнил себе, что он лет на 6-7 старше этого лысого, несущего напыщенный вздор человека с двойным подбородком. У Оливера имелся тайный порок — тщеславие. Он был неравнодушен к мужской косметике и средствам для ухода за кожей. Об этом знала только его жена. Ни коллеги, ни подчиненные даже не догадывались. «Физиономия же Эшли», — отметил Оливер, несла на себе несмываемые следы самомнения, амбициозности и дешевого мыла. Подобно тому, как лица великих давних дней империи несли отпечатки джина и тропического солнца. Конечно, увлажнители, кремы от шелушения кожи и освежающие ночные маски способны до некоторой степени улучшить общее состояние кожи. Но от двойного подбородка и стекленистой тусклости глаз мало что помогает. «Возможно, это предупреждение, которое посылает нам природа», — думал Оливер. «Я вижу, меню вам уже показали», — сказал Барсон Гарленд, когда ему, наконец, удалось выпутаться из заунывного рассказа о том, как он добирался в такси от Вестминстера до Чарльз-стрит. «А как насчет вин? Придадимся бургундскому? Здесь есть отменная Кортен-Шарлемань. Это для начала. Кроме того, я страной узнал, что недавно у них появилась Ля-Таш, пропустить которое, безусловно, было бы безумием». Оливер прекрасно знал, что единственный наличествующий в карте вин «Ля-Таш» стоит больше 400 фунтов за бутылку. И подозревал, что Барсон Гарленд знал, что он это знает. «Так», — подумал он, — «значит, пытаешься произвести на меня впечатление? Обработать? Это ты-то в твоем галстуке выпускника Харроу и запонках с эмблемой Крайст-Чёрч?» «Дом Христа, аристократический колледж Оксфорда».